Глава 3. Ей приснилось утро. Память хранила земные рассветы, и одно из таких дивных явлений проникло в ее сон – морской берег. Подобные рассветы она видела на острове Тома. Эл повидала много восходов и закатов не только на земле, но земные считала особенными, родными. Она наблюдала восход в горах, на морском берегу, в пустыне. Это неповторимые картины. Тот, что она наблюдала теперь, не исключение. Ей приснился морской рассвет. Дорожка бликов тянулась до горизонта и непрерывно колыхалась. Душа плыла по волнам восторга. Она переживала восход, светила как торжество, как таинство, как сокровенный неповторимый момент. Все существо трепетало под лучами, отзываясь гаммой ощущений, отзвуком в ушах, переходящим в пение и вибрацией, прокатывающейся по телу. Свет заполнял ее душу, и солнце поднималось не только над земным горизонтом. Пронизанная светом, она стояла на берегу, вот где истинное растворение. Если уж исчезнуть, то в этом великолепном свете. И почему же ей не пришло в голову умереть, направив корабль на какую-нибудь звезду? Почему же она решила, что уйдет навсегда в полной темноте, во мгле, во мглу? И диск уже полностью воспарил над горизонтом, он смотрел ей в лицо, а она, не отводя глаз, смотрела на него. Так она очнулась. Дверь комнаты была открыта, и сквозь нее бил свет. Он замысловатым узором покрывал пол, она соскочила с постели на пол и пошла к проему двери. Узор на полу оказался всего лишь тенью от тонкого ажура резьбы, которая украсила проем колоннады. Эл, едва ступая от изумления, выбрела в залитую светом галерею. Свет был легкий, утренний, шедший ниоткуда. Эл приблизилась к перилам, чтобы увидеть источник. Его не было. Тонкая дымка тумана, которая из серой стала голубоватой и более прозрачной, покрывала все пространство. Эл провела по светлому пятну на колонне. Оно было теплым. Камень перестал играть трещинами. Там, где ее ладонь касалась камня, поверхность стала гладкой. Эл также коснулась перил, провела по ним рукой, за которой остался гладкий след. Она оглянулась, дверь за ней уже закрылась. Она не пыталась вернуться назад, поскольку уверила себя, что дверь не откроется. Это не сон, это видение. Она пошла по галерее на цыпочках, словно могла разбудить кого-то или вынудить пространство измениться наяву на ее глазах. Она смотрела на световые зайчики на полу, нагнулась, провела по полу рукой, широко, щедро. След, оставленный ладонью, заблестел. Она помнила, как в трещинах были лужицы влаги после дождя. Эл ходила по галерее, касаясь стен. Подобных метаморфоз она еще не видела. Руки сами гладили стены, стараясь залечить те раны трещин, которыми они были покрыты. Эл вглядывалась во вновь расцветающий орнамент причудливых переплетений и знаков. Потом она всем телом прижалась к стенке, обнимая ее всю, и та в ответ ожила от пола до потолка. Эл отбежала к перилам в нетерпении увидеть всю картину. Да, она была прекрасной. Эл даже залезла на перила и стала, осматривая пол. Как оказалось, орнамент был даже на нем. Удивление перемешивалось с восторгом. Так чувствует себя художник, завершивший картину и довольный работой. Эл хихикнула, обернулась, чтобы увидеть сад, но в дымке было сложно разглядеть, произошли ли перемены там. Поэтому она устремилась к лестнице, сбегая через ступень, торопилась увидеть хотя бы куст. Краем глаза она заметила за спиной нечто массивное и мощное. Обернулась, да так и остолбенела с открытым ртом. Уже вовсе не руина была у нее за спиной. Дворец или храм был устремлен вверх и завершался высокой башней, той самой, какую она вообразила. Да что же это? Здесь не было даже эха, чтобы повторить ее возглас. «Что?» – во все легкие крикнула она. Она впала в долгое оцепенение. Столь неожиданно и поразительно было это зрелище. «Поразительно!» – прошептала она. «Я не воображала ничего подобного. Мой ум не способен соорудить все это. Не хватит никакой фантазии уж точно моего развития. Я могу придумать систему пилотажа или конструкцию к ней. Могу вспомнить карту, но я не архитектор. Откуда возник дворец? Она разволновалась и дрожащими от волнения пальцами прикрыла рот, продолжая также стоять. Из всей замысловатой конструкции она видела в видении одну башню. Она искала архитектурные аналоги в памяти и пришла к выводу, что формы схожи именно с земной архитектурой. В развитии деталей есть некоторый закон. Она могла бы объяснить лестницу, стену и нишу, но, по крайней мере, она их сначала видела. Но ни дворец, или этот замок, ни храм она себе не представляла. Это возникло без ее участия, как-то помимо ее сознания. Конечно, ей приходилось строить базу в космосе, город, колонию. Она видела много городов. При желании могла бы построить неплохой домик. Но такое. До невидимого архитектора ей как до создателя всего сущего. Недоумение Эл длилось довольно долго. Чем больше она всматривалась, тем более возрастал трепет в душе. И ей, наконец, захотелось дотянуться, дотронуться до этого чуда.